Глава 5. В этой комнате, находящейся на восточной стороне, царил ровный сероватый свет. На широкой кровати расслабленно лежал третий из гостей, сероглазый воин с подбритыми висками и шрамом на щеке. Он вскочил, как только мы вошли. «Здравствуйте», — растерянно поздоровалась я, не зная, начинать ли представляться. «Извините за беспокойство». «Дрей, род магов», — без проволочек произнес мужчина, прямо разглядывая меня. Дрей был без рубашки, так что я невольно покосилась на множество шрамов, украшающих жесткое мускулистое тело. «Лиса», — удивленно представилась очередному представителю великих родов. «Маг не похож. Я думала, они должны быть субтильнее, нет? Этот какой-то очень боевой». Контуженный Крис стоял у окна. Он не обернулся на звук моего голоса. Без плаща он выглядел еще более худым, чем мне показался вначале. Темные штаны и рубашка явно были сняты с чужого плеча и болтались на нем, как на вешалке. Голову Криса украшала шапка вьющихся, давно не стриженных темных волос. Под острыми скулами темнели пятна впалых щек. Голодал, с сочувствием предположила. Вслед за мной в комнату вошли Ариас с Таором. И в небольшом помещении стало заметно меньше воздуха. Вздохнув, я решительно направилась к объекту. Драгоценный золотой был уже почти в кармане. Но еще нужно было немного поработать. «Жги, Алиска», — назвалась груздем, — «начинай говорить». «Крис, привет, я Лиса». Я подошла, пытаясь поймать взгляд мужчины. Он оказался высоким, мне до его глаз было не допрыгнуть. «Я подавальщица. Помнишь, может, хочешь пить?» Не зная, что сказать, я вспомнила про кувшин с водой, который все еще сжимала в объятиях. Крис молчал, смотрел за окно и не двигался. Только чуть подрагивали ресницы, длинные, как у девушки. При дневном свете я обнаружила, что он моложе, чем я думала. Просто очень изможден. Чуть старше меня, лет 30, не больше. Им всем было плюс-минус столько же, как и мне. Разве что ангелоподобный Ариас выглядел максимум на 20. Наконец Крис качнул головой, перевел чайные глаза на меня и приподнял руку, указывая на улицу. Узловатый палец дернулся. «Что?» — я обрадовалась хоть какой-то реакции. «Ты хочешь на улицу?» «Там, где кончается тень», — с усилием произнес Крис. Говорил он медленно, чуть морщась. У меня появилось ощущение, что ему приходилось искать дорогу к каждому слову. Что с ним случилось? «Где кончается тень, там свет», — автоматически продолжила я, оборачиваясь к окну. Тень от трактира лежала на пыльной земле, и именно на нее смотрел Крис. «Да, хочу свет», — он улыбнулся и снова замолк. «Начало в целом неплохое», — я задумалась. «А вы все будете присутствовать при разговоре», — произнесла вслух, оглянувшись на троих мужчин, которые внимательно наблюдали и слушали. «Мне кажется, вы ему мешаете расслабиться. И мне». «Слышали?» — округлил глаза Ариас. «Хорошенькая Миса хочет уединиться с нашим кудрявым другом. Ну и везет же тебе, Крис». На реплику я недовольно поджала губы, на что мне ответили невиннейшим голубым взглядом. Алые губы красавчика опять усмехались, а гибкие пальцы вновь вертели узкий нож. Таор же раздраженно скривился. «Наедине не оставим. Мы должны слышать все, что он скажет. Я не могу полагаться только на твои слова, Миса. К тому же мы здесь и для безопасности», — отрывисто проговорил он, снова недовольно сложив руки на груди. Таор не избавился от твердых кожаных доспехов и, в отличие от своих спутников, был при полном боевом облачении. «Безопасности, но я ему ничего не сделаю, клянусь», — искренне сказала я. Переглянувшись, Таор с Ариасом загоготали. Даже сдержанный сероглазый Макдрей усмехнулся. «Почему вы смеетесь?» — я недоуменно покосилась на дергающегося худого Криса. Больше всего он напоминал неустойчивую жерть, за день случайно и рухнет. Ни талики опасности от него не ощущала. Такого скорее поддерживать надо. «Нет смысла уговаривать, Миса. Мы не оставим вас одних», — отхохотав, без объяснений отрезал Таор. Ариас не упустил случая вставить реплику. А я считаю, что Лисе можно доверить нашего друга, ведь у нее в руках опасное оружие. Милая девушка просто замочит любого». Все посмотрели на кувшин с водой, а я недобро посмотрела на Ариаса. «Какой взгляд! Мне уже страшно!» — моментально прокомментировал он. Я демонстративно поставила кувшин на непокрытый стол и решительно обратилась к остальным. «Думаю, Крис хочет прогуляться, пока светло. Может, мы попробуем поговорить так, а вы будете идти за нами, если уж вам так нужно слушать. Думаю, на прогулке ему будет легче разговаривать». Последнее я предположила наугад. Таор поморщился, явно не собираясь шататься по городу. «Нежелательно», — резко произнес Дрей. «На улице слишком много лишнего сброда. А мне как раз хочется размяться», — сверкнул улыбкой Ариас. «Лишний сброд прекрасно подойдет». Я изучающе посмотрела на отрешенного Криса. «Ты же хочешь прогуляться, Бэр? Крис?» — спрашивала я из чистого упрямства, не надеясь на ответ. Но он вдруг среагировал, перевел темный взгляд на меня. «Да, Лисса!»